Глава сотая. Пока Джек устраивался на новом месте, его робота вовсю испытывали в техпарке. Сначала механики смотрели на мастерски обшитую кабину, потом удивлялись странной энергокомпоновке, по очереди забираясь в машину и проверяя, как она едет на батарее и дизеле. В самый разгар веселья в техпарк пришел заместитель капитана Хольмера лейтенант Кирш. Он разогнал механиков по рабочим местам, прошелся по ангарам, проверяя, как идет ремонт боевых машин, затем подошел к стоявшему посреди парка Таргару, в кабине которого сидел главный механик парка старшина Тельгаузен. «Берт, но я понимаю, эти дураки самоделки не видели. Ты-то что туда забрался? Ему нужно ходовую поменять, и это только для начала». «Не нужно ему ходовую менять», – не глядя на лейтенанта, сказал главный механик. «Над ним тут целый час измывались, а ходовой узел холодный». «Что значит холодный?» Лейтенант потрогал основание корпуса, но это его не убедило. «Значит, плохо гоняли. И вообще, Берт, эта машина в моем взводе, поэтому я и буду определять, ставит ли ей ходовую получше или пока с этой походит». Тельгаузен опустил кабину, ступил на грунт и, поправив кепи, сказал: «Получше у нас ничего нет, Тедди. На его втулках закалка качественнее, чем на заводских. Если хочешь изгадить машину из принципа, пиши письменный приказ, чтоб потом Хольмеру было чего тебе в одно место забить». «Берт, не забывайся, ты разговариваешь с офицером». «И что, велишь отправить меня на гауптвахту?» С усмешкой поинтересовался главный механик. «Нет, не велю, потому что тогда ты не сменишь мне вентилятор». «А я его и так не сменю, Тедди. Вентилятор на твоем Грее не отходил и половину ресурса. Он в порядке». «А когда машина на ходу, он стучит». «Он не стучит. Я смотрел вал. Он без ссадин», – возразил главный механик. «Но второй роте ты вентилятор меняешь всего с 20% от положенного ресурса». «Тедди, им попалась партия бракованных вентиляторов, и они почти одновременно начали барахлить. Вот я и поменял. А если тебе что-то нажужжал твой коллега Филтерн, то пошли его подальше. Он болтун и рассказывает про тебя анекдоты». «Какие еще анекдоты?» – насторожился Кирш. «Обыкновенные, которые оканчиваются одинаково. Кирш аж позеленел от зависти». «Ладно, оставим вентилятор», – сказал лейтенант, понимая, что сейчас не самый лучший момент спорить с Тельгаузеном. К тому же с лейтенантом Филтроном из второй роты действительно следовало поговорить. «Что это еще за позеленел от зависти? Что он себе вообразил, этот Филтрон?» «Оставим вентилятор и поговорим о Таргаре», – сказал Кирш. «Что ты решил тут поставить?» «Да там нет ничего, только база подготовлена. Радар, видеоблок, радиостанцию, компьютер, ночной прицел». «А пулемет? Или ты думаешь, что с этой торчащей палкой он выглядит красиво?» «А зачем ему пулемет, Тедди? Так мы все поставим за вечер, и машина будет готова. А с пулеметом дня на три затянется. Придется всю подачу перебирать», – начал перечислять механик. «А чего ее перебирать? Ты же сказал, ходит по ниточке». «Ходит по ниточке. Только в кармане у него дизель 10-сильный. Если ставить пулемет, нужно освобождать место для привода оружия, для патронной подачи, для второй батареи». «Постой, постой. Это правда про дизель?» – удивился лейтенант. «А то мне Шепард сказал про дизель, я думал, прикалывается». «Правда», – – кивнул Тельгаузен. «Но это же маразм. Дизель на такой машине ни в какие стандарты и правила не умещается. Ты это понимаешь?» Из ближайшего ангара вышел механик и крикнул. «Берт, у меня сальники на 28 закончились». «Подожди, Тедди», – сказал Тельгаузен, достал ключ и бросил механику. «На, возьми, только по другим шкафам не шуруй. Если только замечу...» «Знаю, знаю, зароешь», – кивнул механик, уходя с ключом в сторону склада. «Тедди, я все понимаю. И тут, как ты хочешь, так и сделаем. Машина собрана, отлажена, работает. Если хочешь сделать из нее голый стандарт, давай сделаем. Только времени на это уйдет много, и механики будут заняты на ней, вместо того, чтобы перебирать боевую технику. А у нас на все меньше недели. Скоро обратно на рубеж. Говори свое веское слово, и я так и сделаю. Нужно заменить на стандарт – заменим». «Берт, а если она на рубеже встанет из-за своего отлаженного нестандарта, что тогда?» «Он не встанет, Тедди», – сказал старший механик. «Но то, что ты опасаешься этого, правильно, на то ты и боевой офицер. Поэтому возьми да протестируй его как следует. Кто знает, а вдруг схема хорошая? Мы тогда и большие машины по ней провести можем». «Но уж нет, только небольшие машины», – покачал головой Кирш и поднял руки, словно защищаясь. «Ладно, завтра я погоняю эту штуку вместе с новичком. Обоих оттестирую по полной. Сейчас пойду и скажу ему, чтобы готовился. Тоже мне владелец». И не прощаясь, лейтенант направился к выходу из парка. «Тедди!» – окликнул его Тельгаузен. «Чего?» – спросил тот, оборачиваясь. «Поменяю я тебе твой вентилятор, так что спи спокойно». «Спасибо, Берт, я знал, что ты хороший», – ответил лейтенант и, уже повеселевший, вышел с территории парка. Впрочем, разнос, который Кирш запланировал устроить новичку, он отменять не собирался. Требовалось пугнуть мальчишку, чтобы тот не думал, что здесь детский сад. Кирш знал, как быстро солдаты садились на голову, стоило только начать вести себя с ними по-товарищески. Зайдя в казарму, он заглянул к сержанту Брауну и спросил. «Берни, где новенький?» «В 8-м кубрике», – ответил сержант, потягиваясь на кровати. «Понял», – кивнул лейтенант, закрывая дверь. Затем подошел к двери с цифрой 8, резко распахнул ее и выскочил на середину комнаты. «Ты кто такой и что здесь делаешь?» – закричал он на перепуганного новичка. Тот вскочил с кровати и испуганно вытаращился на офицера. «Джек Стентон, сэр!» «Джек Стентон, завтра после завтрака мы с тобой отправляемся в проверочный поход на 20 километров. Хотя нет, на 40 километров, чтобы проверить возможности твои и твоей машины. Понял меня?» «Так точно, сэр!» – крикнул новичок. «До меня стали доходить слухи, что ты пытаешься лестью завоевать расположение командира роты и таким образом избежать всех трудностей военной службы. Это так?» «Нет, сэр, не так. Мы с капитаном Хольмером просто разговаривали. Он просто спросил, а я ответил». «И что ты ответил?» «Про Китти Холланд, сэр, и про червей, которых мы едим». «Кого? Кого вы едите?» – переспросил лейтенант. Он решил, что ему послышалось. «Мясо сапик очень вкусное и питательное, сэр. Мы их ловим на отмелях, а мой сосед Ферлин научился добывать сапик весом по 7 килограммов». «Постой, постой. Сапига – это рыба, что ли?» «Так я же вам говорю, сэр. Сапиги – это такие большие плоские черви, которых у нас едят.